Глава четвертая. Шорткат в ад. Я надеялся, что мне все приснилось, но на следующее утро одежда и слабый запах адского пламени, а также несколько травинок на полах пальто напомнили мне, что зло вернулось в мою жизнь. Более того, я сам пришел к нему, назначив встречу, и теперь зло желало продолжить наше общение. Рубашка от Армани жгла мою кожу, но и ласкала ее одновременно. Я чувствовал себя хорошо и уверенно, я выглядел спокойным. Илья Ирин, явившийся на работу вовремя, в шоке уставился на меня, затянутого в немнущиеся брюки, с галстуком, чья стоимость превысила цену двухмесячной аренды нашего офиса, но ничего не сказал. Хороший мальчик, мне повезло. Я не знал, что ответить, пришлось бы снова его вырубить. Астарот напал на него, вышвырнул на лестницу, а теперь я всерьез раздумываю над встречей с ним. Что я за монстр такой? Я чувствовал себя загнанным в угол. Часть меня кричала, что от пекла его обитателей нужно держаться подальше. Библия запрещает общение даже с гадалками, что уж говорить о самых настоящих демонах. Другая часть меня подсказывала, что на мне лежит немалая ответственность. Я получил знание о том, что мир смертных впустил в себя что-то нехорошее, что-то, что ломает его, нарушает его законы. Возможно, люди находятся в опасности, и никто, кроме меня, не знает об этом. Имею ли я право оставить расследование, бросить его на середине пути и не выяснить все до конца? Астарот отрицал причастность сил ада к тому бардаку, который творился на земле, и был готов давать показания. Встреча с ним прояснила бы ситуацию, после чего можно было бы принять решение о том, как действовать дальше, чтобы защитить себя и окружающих от неизвестной пока опасности. Вдруг происходит что-то ужасное. Почему Астарот не может говорить за пределами ада? Почему мертвецы встают и уходят с кладбищ? «Иисус кучу времени провел в пустыне с самим дьяволом», — рассуждал я, пока Ильи не было в офисе. Я использовал любую возможность, чтобы спровадить мальчика. Он не должен был видеть меня в подобном состоянии. Я вполне мог сойти за сумасшедшего в дорогом костюме. «И ничего? Возможно, это тест?» «Да, точно! Испытание! Я честный, добродетельный человек». Я не избегаю зла. Я просто не принимаю его. Самоуговоры и рассуждения начали действовать. Можно спуститься в ад и не остаться там. Однажды у меня получилось, а я вообще тогда не понимал, что делаю. Мне на ум снова пришло, что люди с рождения наделены свободой воли. Можно принять решение о спуске в пекло. Но можно также определить, что этот спуск никак на тебя не повлияет. Цель моя была более чем благородной. Нужно было попытаться спасти мир. А прощение все равно просить придется. Так какая разница? За что? Успокоившись, я написал Ясмин, что, кажется, качусь в ад. Но у меня все под контролем. Вампирша не ответила, у нее было время сна. А мне предстояло решить сложную задачу. Как лучше попасть в преисподнюю? 101 способ попадания в ад по версии адвоката Шалькова. Казалось бы, а что сложного? Трудно попасть в рай. Держишь пост, постоянно рискуя нарваться на пальмовое масло в продуктах. Молишься. В метро не ездишь, чтобы не впасть в уныние, гнев и зависть к тем, кто может позволить себе Uber. Потом Все твои страдания сводятся на нет, потому что ты неудачно женился, при этом очень удачно обвенчался. И теперь размышляешь о том, что в рай тебе уже лучше не соваться. Ведь эта женщина найдет тебя даже на небесах, а отношения у вас стали не сильно приятными. Попасть в ад легче. Люди постоянно устраивают себе пекло по любому поводу, используя для этого страх, подозрительность, истеричность. Но этот ад метафорический, а нам требуется попасть в подземный мир, физический. Если бы в мире смертных можно было умереть, вопрос решился бы сам собой. Пара звонков, и тебе привозят биту для избиения бабушек, саму бабушку. Если хочется сэкономить на доставке, то привезти могут всех разом на одном грузовике. Так дешевле. В разгар грехопадения специально обученный человек достает пистолет с глушителем. Господи, Шальков, ты слишком много сериалов смотрел. Такой сюжет не снился даже создателям настоящего детектива. Нам нужны реальные варианты, Антон, думай. Умереть не получится, да и смерть оказалась бы глупым решением. Нужно не только попасть в ад, но и вернуться. Я это уже сделал однажды, конечно. Однако это было нелегко. Без специальных заслуг из пекла не выпускают. А то нынче живущие половину душ бы оттуда уже вытащили, присвоив ордена, знаки отличия и выдав дипломы за помощь Отечеству. Может устроить ад на земле? Не только себе, а всем. Молодец, Шальков. И с такими мыслями ты хочешь оказаться в раю? Звучишь, как Гитлер. Осталось только разразиться хохотом в пафосной позе. Ну, а если ад на земле будет всего на пару минуточек? Мне очень надо. Как насчет переноса последней серии последнего сезона какого-нибудь суперпопулярного сериала на год позже? Нет, даже не всей серии, а последних ее 30 минут. Нет, Шальков, ты хуже Гитлера. Именно тут и таится сложность. Больше никто не должен пострадать. Это должен быть мой личный ад. Что-то настолько ужасное, что мое состояние будет за гранью добра и зла. Выйти с одиночным пикетом против коррупции к стенам Кремля? Нет, тогда я умру мучеником. Это не подходит. Устроиться бухгалтером в период квартального отчета? Удобно. Можно еще и в тюрьму сесть. Заодно по результатам сдачи документов двойной уровень ада. Но у меня совершенно нет времени рассылать резюме и ждать апреля. К тому времени мир сойдет с ума и его разорвет от перенаселения. Нужен вариант побыстрее, короткий путь в ад. Поговаривают, что врата в подземный мир расположены в огромном количестве мест на Земле. И речь не о Макдоналдсах, которые действительно являются официальными, лицензированными и всем известными проходами в преисподнюю. Но для меня этот путь оказался закрыт после того, как я перестал быть адвокатом. Локации, которые, по мнению историков и специалистов по мифологии, позволяют пройти в ад, находятся в Мексике, Италии и Азии. Денег на снаряжение экспедиции Астарот мне не оставил. Да я бы у него их не взял. Еще заломит проценты. Нет никаких подтверждений, что проходы в пекло являются реальными. Возможно, все эти исследователи и очевидцы просто уезжали в Мексику на кокаиновые туры, а потом им казалось, они провели выходные в настоящем аду. Господи, да есть в этом мире научно проверенные способы попасть в ад, не требующие существенных денежных вложений или красной кнопки. Не должно это быть так сложно, я же по делу еду, а не для развлечения. Невозможность найти решение для сложившейся ситуации меня убивала. Ясмин куда-то пропала, очевидно, не желая мне помогать. Ей думать о том, как попасть в ад, вообще не требовалось. Для слуг сатаны действовали специальные проходы. Провалиться в гиену огненную можно было, уцепившись за любую душу. Я не появлялся в офисе, потому что боялся, что убью Ирина и в ад попаду. И он перестанет раздражать меня своей беззаботностью. Ему-то не надо решать вопросы по спасению мира. Хуже всего было то, что я сам все это на себя взвалил и теперь с трудом старался не злиться за это на других. Проще всего было бы обвинить Астарота в том, что он втянул меня в это. Либо Ясмин в том, что не помогало мне втягиваться, но на самом деле я снова работал со злом по собственной воле. Винить кого-либо, кроме себя, было нельзя. Я проводил часы, перемещаясь по Москве, будто проход в ад мог открыться по счастливому стечению обстоятельств. Я не спал и очень устал, почти поселившись на Патриарших прудах, на Цветном бульваре, на Трубной. Еще немного, и я мог бы стать городским сумасшедшим, и мой потрясающий костюм и галстук не уберегли бы меня от этого статуса. Очередной день выдался холодным и промозглым. В столицу шла зима, и лишь благодаря дьявольскому пальто мне удавалось не замерзнуть. Москвичи бесстрашно ходили по первому тонкому льду на чистых прудах, обнимаясь прямо под табличкой «На лед не выходить опасно». В воздухе витал дух безнаказанности. Провалиться в воду больше не означало неминуемую гибель. Даже если народ этого не знал, интуитивно многие это чувствовали. Я сидел на скамейке и размышлял о множестве видов ада, существующих в литературе и в нашей жизни. Мне хотелось найти выход, использовать нестандартный подход, обратиться к метафорам. Это помогает в ситуациях, когда выхода, кажется, попросту нет. Краем взгляда я заметил, что в парке по двое или по трое собираются группы людей, члены которых периодически поглядывают на меня. Такое внимание было неприятным. Граждане не были похожи на типичных гостей чистых прудов, а также не походили на туристов. Это были мрачные мужики, закутанные в черное, будто сошедшие с экранов бандитских сериалов из 90-х годов. Я постарался игнорировать их, но не вышло. Меня откровенно сверлили взглядом. «Хорошо, пойду домой», — пробормотал я, вставая со скамейки. Странные господа в темном не подходили близко, но заставляли чувствовать себя неуютно. «Что за город такой?» У меня не было ни единого объяснения тому, почему прохожие столь недружелюбны по отношению ко мне. Кажется, в России для некоторых граждан хорошая одежда, дорогая обувь и печать ума на лице – это повод автоматически считать человека своим врагом. Можно разбиться в лепешку, доказывая, что ты сам хороший и добрый человек. Тебе не поверят. Ты же богатый. Как ты можешь быть хорошим? Наворовал, насосал, выудил обманом. Добрые люди все бедные, рассуждает такой господин. Я же вот бедный и точно добрый, а богатеем смерть. Знали бы они, откуда эти шмотки и сколько денег на самом деле на моем банковском счете, мысленно вздохнул я. Впрочем, возможно, ничего бы от этого не изменилось, потому что нехорошо бедному человеку притворяться богатым и пытаться отличаться от других. К моему неприятному удивлению, покинуть чистые пруды просто так не удалось. Группа недружелюбных мужчин, держась в отдалении, двинулась за мной. Они не переговаривались, но будто просто точно знали, что нужно делать. Перебирая в руках мобильные телефоны не слишком новых моделей, комкая бумажки и перекидывая через пальцы четки, они шли по моим следам, даже не пытаясь прятаться. «Да что же это такое-то?» — не понимал я, ускоряя шаг. Идти на конфликт не хотелось, да и шансов выйти из него невредимым попросту не было. Свернув переулок, я потерял группу из виду, но с другой стороны улицы появилась еще одна. Мужики мало чем отличались от тех, кто караулил меня в парке. Все разные, но на удивление похожие. Лысеющие, обрюзгшие, усталые, недовольные. Это не могло быть совпадением. Я мог не понравиться конкретной компании на чистых прудах по стечению обстоятельств, но новая группа ждала меня на другой улице, зная, что я могу двинуться в этом направлении. Я быстро осознал, что попал в ловушку московских улиц. Справа выход перекрывала новая группа недовольных граждан, слева появились странные знакомые с чистых. Бывали, конечно, ситуации, когда недовольные клиенты или их родственники грозились меня растерзать, но до реальных дел не доходило. «Что вам надо?» — прокричал я, отходя к магазину, являвшемуся на улице единственным доступным убежищем. Ответа не последовало. Мужики лишь больше нахмурились и ускорили шаг. Я рванул внутрь помещения, рискуя свернуть в вычурные полки с хрусталем и слишком дорогими, ненужными статуэтками, вазами и салфетницами. Ничего более полезного в центре Москвы обычно не продается. У магазина был второй выход, куда я прорвался сквозь крики администратора, которая все же не стала меня останавливать, оценив дорогой костюм. Спасибо, Астарот, спас меня. Кажется, мир сходил с ума. Еще немного, и таких, как эти мрачные мужики, станет больше. Они имели что-то конкретно против меня, но что мешает им переключить свой интерес на кассу магазина с хрусталем или на других прохожих? Кто-то понял, что никто больше не умирает. Кто знает, какие выгоды жители Москвы захотят из этого извлечь. Казалось, что меня все еще преследовали. Поскальзываясь на обледеневшем асфальте, я несся, куда глаза глядят, понятия не имея, куда ведут меня ноги и сколько прошло времени. Очнулся я только напротив дома номер 1 по улице Машкова. Именно здесь располагалась чертовски хорошая квартира, в которой я жил, пока состоял на службе у ада. Адская квартира. Дом за год не изменился и даже был чистым. Московская пыль не приставала к аккуратно оштукатуренным стенам здания. Парадная, в которой вела широкая лестница, сама распахнула передо мной свои двери. Господи, схватился за голову я! Усталость окончательно накатила на меня. Я понятия не имел, как оказался именно тут. В ответ здание недовольно зашуршало, сверху упало несколько кусков штукатурки. Из образовавшейся бреши на меня недовольно смотрела пара красных глаз. «Ну, прости, забыл, что нельзя поминать его в твоем присутствии». Мои руки примирительно взметнулись вверх. «Больше не буду». Красные глаза погасли, брешь затянулась, видимо, в знак примирения. Я оглянулся, уверенный, что где-то рядом мелькают темные куртки и растянутые штаны групп недоброжелательных москвичей, которые так и не объяснили, что хотели от меня, но точно ничего хорошего на мой счет не планировали. Дверь в здание вполне дружелюбно скрипнула, зло умеет завлекать. Но из двух зол стоит выбирать то, с которым у тебя есть хоть что-то общее. Оказавшись в доме, я вызвал лифт. У меня было ощущение, что я отсюда и не съезжал, что не прошло того года, в течение которого я боялся даже оказаться в этом районе. Дверь в квартиру была не заперта. За ней прятался все тот же хай-тек интерьер, дорогие ковры и ни грамма пыли. Все выглядело так, будто я покинул помещение лишь сегодня утром, чтобы немного пройтись. «Хороший ход», — обратился к квартире я, в ответ на что получил шуршание занавесок. «Но я тут ненадолго. Вызову такси и поеду в офис, чтобы избежать встречи со всеми возможными живыми существами по дороге. Все сегодня сами не свои. Гостиная сверкнула бутылками в баре, но я проигнорировал призыв повысить уровень креативного мышления при помощи алкоголя. Алкоголь допустим только в определенные дни поста и при причастии. Причащаться тут не к чему, разве что к этой потрясающей кровати с ортопедическим матрасом, который всегда так хорошо подстраивался под линии моего тела. «Не надо меня усыплять», — потребовал я от бывшего дома. Но к кровати все-таки подошел. Металлический отблеск на тумбочке привлек мое внимание. В небольшой коробке возле изголовья покоился шприц, кованная ложка с головами львов и несколько пакетиков с порошком. Коробку венчала записка. «Дорогой Антон, умри, пожалуйста. С любовью, Ясмин». Усталость окончательно завладела мной. Я сел на кровать прямо в одежде и рассмеялся. «Ай да вампирша! Ай да молодец! Я так долго ломал голову над тем, как устроить себе ад, а она просто нашла самый простой и очевидный способ. Героин, да еще и синтетический, быстрее способа привыкнуть, а потом пережить ад отломки попросту не бывает. Наркотики — это ужасно. Считается, что наркозависимые люди горят адским пламенем еще при жизни, не могут найти покоя и мучаются, как в настоящей преисподней. Прием наркотиков — это настоящее падение в физическом и моральном смысле. Наркоман обрекает себя на страдания, которые, возможно, и сатана никому бы не пожелал. Я — шикарная квартира, героин — прямо вернулся в жизнь до своей смерти. А потом во время смерти вздохнул я, чувствуя жалость к себе и облегчение. Решение найдено. Оставалось надеяться, что оно не станет для меня слишком дорогостоящим. Мне потребовалось ровно 4 минуты на то, чтобы снять пальто, стянуть галстук и найти в интернете доступные способы приготовления героина. Этому миру срочно надо было вернуть способность к умиранию. Люди не всегда заслуживают того, чтобы жить подольше. Да они и не стремятся к этому, судя по количеству практических советов о наркотиках, наполнявших всемирную сеть. «Дорогой Бог!» — обратился я к потолку, снова вызвав в здании недовольный скрежет. «То, что я делаю, плохо. Ситуация, в которой я нахожусь, не лучше. Обещаю пожертвовать выручку от продажи костюма и этой квартиры в фонд борьбы с наркотиками. Квартира не факт, что моя по бумагам, но я же юрист. Я что-нибудь придумаю. Законное, конечно», — добавил я. Прием наркотиков не является чем-то приятным и не приносит положительных эмоций. Сначала это больно, так как часто предполагает нарушение целостности кожи или слизистых оболочек. Потом, на пороге зависимости, когда на физическую боль уже плевать, наркоман пытается достигнуть не радости, а облегчения. Память быстро стерла неприятные воспоминания подготовки наркотика и момент его приема. У меня не было времени даже наслаждаться ощущением легкости и спокойствия, которое дарила вколотая в вену синтетика. И это одновременно с ощущением, что тебя переполняют силы и энергия. Я употребил новую дозу, чтобы сделать процесс привыкания почти мгновенным. Что-то подсказывало мне, что квартира мне в этом поможет, даже если я этого не пойму. Меня хватило на пару часов. Наркотик закончился. Я уснул с ощущением абсолютного счастья и оптимизма. а проснулся на пороге ада. Тело одновременно били жар и холод. Меня тошнило прямо на дорогой ковер, в глазах мутнело. Рубашка, которую я не снимал, покрылась липким потом. Руки тряслись, было очень больно. Нечеловеческая боль продолжалась бесконечно. Я катался по полу, раскачивался, пытался заглушить кошмарный зуд внутри алкоголем. Квартира знала, что он пригодится, но горячительные напитки не помогали, становилось только хуже. В моменты прояснений моего затуманенного разума я понимал, что должно стать еще тяжелее, иначе это не сработает. К вечеру перед глазами поплыли знакомые картины из прошлого. Пространство вокруг меня стало горячим, а воздух наполнился пылью и пеплом. Мои уши заполнились миллионами криков. Наконец я был в аду. Здесь ничего не изменилось.